Глава 32. Саммер. Прикончив третий коктейль, я сползаю со стула и подбираюсь ближе к сцене, где замечаю Сашу в компании Пола. Они о чем-то тихо переговариваются с серьезными лицами. Подруга скрестила руки на груди и хмурится, изредка кивая. Пол активно жестикулирует и что-то ей разъясняет. Что между ними опять происходит? Как только они замечают меня, тут же натягивают улыбки. Я еще раз поздравляю виновника торжества. Пол широко мне улыбается и, обняв за плечи, отводит в сторону. Я бросаю встревоженный взгляд на Сашу, но она показывает мне пальцами «Окей». «Это что за сговор такой?» «Как время проводишь?» – спрашивает Пол, отпуская меня, и, поймав официанта, берет для нас два коктейля. «Отлично, спасибо». «Замечательно. У меня к тебе есть одно деловое предложение». «У тебя ко мне?» – спрашиваю я, нервно хихикнув. «Какие у нас с ним могут быть общие дела?» «У моих ребят будет съемка клипа весной, и я бы хотел пригласить тебя в нем поучаствовать. Что скажешь?» «У каких ребят?» – спрашиваю я, еще не до конца сообразив, о чем он меня просит. «У Лиама и Элиаса». Он улыбается, глядя на мое растерянное лицо. «Я же не актриса, Пол». Это клип, а не кино. Тебе всего-то нужно будет появиться там на 2 минуты. Почему именно я? Так уж вышло, что ты идеально подходишь. Плюс между вами троими такая химия. Клип будет бомба, я уверен. Оплата сразу после съемок. 3000 наличными. Господи, боже мой, $3000? Химия? Я ставлю нетронутый бокал с коктейлем на столик и провожу рукой по лицу. Пол смеется и подружески сжимает мою ладонь. «Соглашайся, это интересный опыт. Парни хоть и ведут себя как идиоты, но с ними весело. Они профессионалы. Что мне нужно будет там делать? Если танцевать или петь, то это точно не ко мне». Пол не успевает ответить, потому что к нам подходит Лиам. Увидев мою ладонь в руке своего босса и мое растерянное лицо, он хмурится. «Как это понимать?» «Успокойся, я просто предложил Саммер съемки в клипе», — отвечает Пол и отпускает меня. «Я же сказал нет», — заявляет Лиам, вставая между нами и скрещивает руки на груди, недовольно смотря на Пола. «Пусть я еще не дала своего согласия, но мне не нравится, что Лиам опять решает за меня». Пол вздыхает. «Кажется, выходки Лиама доконали и его тоже». «Ты ее менеджер или продюсер?» «По-моему, нет». А значит, Саммер сама будет решать. Она взрослая девочка. Лиам фыркает и оборачивается ко мне. Ты в курсе вообще своей роли? Нет, Пол не успел рассказать. Ты будешь сниматься в нижнем белье, лежать на кровати и трогать себя. Нравится тебе такое? Это что, порно? Бормочу я и перевожу взгляд на Пола. Он коротко смеется и снисходительно мне улыбается. Разумеется, нет. Это будет чувственное эротическое видео. Посмотри такие клипы, как у Криса Айзека или Бейонсе. Там нет никакой пошлости. Это красиво. И все будет в рамках допустимого. Никакого секса, естественно, и даже поцелуев. Подумай пока, позже еще поболтаем. Улыбнувшись мне и бросив на Лиама хмурый взгляд, Пол оставляет нас одних. Я резко выдыхаю. «Ну ничего себе!» Как ему это вообще в голову пришло? Я смотрю на Лиама широко раскрытыми глазами. «Давно ты об этом знаешь?» «Он сказал мне об этом после той вечеринки. Ты очень всем понравилась», — говорит Харрис и недовольно поджимает губы. «Обязательно быть в нижнем белье?» «Да, такая задумка у режиссера». «И перед кем именно я должна буду себя трогать? Даже говорить об этом дико?» «И что именно делать?» «Ни перед кем. Просто не соглашайся, и все. Найдут другую, более опытную актрису». «Просто ответь, Лиам». «Передо мной и Элиасом. Будут разные сцены, сначала с ним, потом со мной». «И что вы будете в них делать?» Лиам смотрит на меня сверху вниз и усмехается. Оглянувшись по сторонам, он вдруг хватает меня за локоть и заводит за угол дома. За огромную колонну и прижимает к стене. Это обособленный уголок, где люди так просто нас не увидят. Я вся напрягаюсь и толкаю его в грудь. Но он перехватывает запястья, поднимает их над моей головой и склоняется к уху. «А теперь представь», — шепчет он. «Я лежу на кровати. На мне лишь расстегнутые джинсы. А ты сидишь сверху в сексуальном нижнем белье, подчеркивающем все твои прелести, и доминируешь надо мной. И я могу касаться тебя, твоей груди и бедер. Как тебе такое?» Он убирает выбившуюся прядь волос мне за ухо, проводит костяшками пальцев по шее и вдруг целует в то место, где бешено бьется жилка. Я сглатываю. Вспыхнувшая в голове картинка должна бы меня отпугнуть, потому что делать такое на камеру для меня аморально. Но действует совершенно наоборот. Вместе с картинкой во всем моем теле вспыхивает возбуждение. А кожа на шее, в том месте, где касаются губы Харриса, начинает пылать. Он все еще держит мои запястья некрепко, и я в любой момент могу высвободиться. Он это знает. Но я не хочу. Мне нравится. Нравится то, что он делает. Его горячие губы все так же на моей шее, нос утыкается в ямку за ухом и медленно вдыхает. Боже. Я резко выдыхаю и свожу ноги вместе. Пылает теперь везде. Пылает и пульсирует. Я словно превратилась в долбанный факел. «Так приятно пахнешь», — шепчет Лиам мне на ухо и, отогнув воротник моей рубашки, проводит языком от ключицы вверх до самой мочки. Прикусывает ее. И на вкус сладкая. Я чувствую, как в мой живот упирается его твердая огромная эрекция. «Охренеть! Что происходит?» Возбуждение так парализовало меня, что я даже не могу пошевелиться. Лишь тяжело дышать. Еще чуть-чуть, и с моих губ сорвется стон. Он ни в коем случае не должен с них сорваться. Но Лиам снова склоняется к моей шее, целует у основания горла, и я не могу молчать. Я больше не контролирую собственное тело. Оно теперь полностью во власти Харриса. Мои бедра непроизвольно прижимаются к его эрекции, и я вновь стану. «Боже, Рид!» — выдыхает Лиам мне в шею, подбираясь короткими поцелуями к подбородку. «Я бы всю тебя съел!» От этих слов я завожусь еще больше. Мы встречаемся взглядами и дышим одинаково тяжело и быстро. Я уже готова умолять Харриса, чтобы он поцеловал меня, но он сам тянется ко мне. Где-то сбоку от нас слышится звонкий смех, и я широко распахиваю глаза. «Нет!» — шепчу я, еле разлепив пересохшие губы. «Нас могут увидеть, Лиам!» «Плевать!» — рычит он, приближаясь ко мне своими губами, но смех и правда становится ближе, и, чертыхнувшись, Лиам отпускает меня и отходит на полшага назад, сжимая челюсти. Мои руки безвольно опускаются, будто в них исчезли все кости. Факел затухает, оставляя после себя лишь арктический холод. Такой же сейчас плещется в глазах Харриса. Голоса удаляются. Вокруг также никого, кроме нас двоих. Мы могли спокойно поцеловаться, и никто бы нам не помешал. Возможно, я только что лишилась лучшего поцелуя в своей жизни. Твою мать! Элиас тоже будет так меня касаться. Зачем-то спрашиваю я и понимаю, что не хочу, чтобы он меня трогал. Только Лиам. Пусть попробует. Сразу без рук останется. Рявкает он. Но почему выбрали меня? Я обхватываю себя за плечи, стараясь не смотреть на внушительный стояк Харриса, который, кажется, совсем его не смущает. В Лос-Анджелесе столько актрис и моделей, гораздо симпатичнее и опытнее. Пол между нами долбанную химию увидел. А это значит, успех обеспечен. Бейкер считает тебя горячей. Лиам словно выплевывает последнюю фразу и запускает пальцы в волосы. Бесится. «А ты так не считаешь?» Спрашиваю я с любопытством, хотя его до сих пор не изменившаяся в размерах эрекция говорит красноречивее любых слов. Он усмехается. «Ты секси, но не уверенная в себе. И тебе нужно будет несколько часов проторчать на площадке полуголой, среди кучи персонала, пока режиссер будет искать удачные дубли. Уверена, что сможешь». «Пол считает, что смогу». «Пол – идиот. В любом случае, у тебя есть еще время подумать. И решение ты должна принять сама. А теперь пошли смотреть выступление этого напыщенного говнюка.